Сидел политик-депутат и был тому ужасно рад. Пришел, что снова Новый год. Пожрать, попить пришел черед. Пускай-то делал много раз, забыв про божеский указ. Но нынче ж право год кота. И льется винная байда. Танцует шлюха у столба. А рядом с ним, ну прям гурьба его подельников-коллег. Они чиновники навек. Они все воры от души. Их дни ужасно хороши. Они забыли честь и дух. Бормочет что-то пьяно вслух. А за окном гудит Москва. Пирует счастливо братва. Уже наелись все от пуза. К ним не стучится в души муза. И не писать им всем стихами. А где-то там, под их ногами, скользит безмолвно дикий кот. И вдруг его пришел черед. Вскочил на стол сей кот игриво. Вот это да, вот это диво! И как громадный бегемот хвостом смахнул тарелку шпрот. В лицо плеснул он всем вином. Вот это да! Здесь что, дурдом? Икрой он красный закусил, бокал шампанского пролил, по депутатам поскакал и все рубашки им порвал, все исполняя свою роль. И голым прошлый стал король. Кот все метался по столу. Неужто правда? Я не вру? Затем издал он грозный рык и проститутке в спину прыг. И ну ее когтями драть! Ну, что с него котяры взять? Продрал одежку, что осталось, и шлюха резво заметалась и голосила, что есть сил. Меня кот чести сей лишил. А кот к картине резво прыг, и ну драть путинский весь лик. Процентов 40 ободрал, пока весь зал над этим ржал, пока блондинка голосила, куда вдруг девственность вся сплыла, пока икра текла на пол, пока прислуга страшный ссор пыталась робко весь собрать. А кот все жаждал воевать. Запрыгнул он на штору вмиг, и образ вдруг чудной возник. Из разных мест, от всей планеты, летели в небо три ракеты. И искры сыпались из них. Неужто правда? Или я псих? И спустя маленький простой салют родился над Москвой. И все играл, искрился он. И шепот вдруг со всех сторон донесся вмиг из разных мест. Он снова здесь! Да вот тебе крест! Неужто правда? Ой-ой-ой! Так это ж праздник-то какой! О боже, чудо! Глянь сперва! Резвись от счастья же, Москва! А кот вдруг прыгнул вновь на стол, салфеткой слезы он утер. И ну давай все когти рвать, и как Бетховен танцевать. Его ловить пытались с дуру, но не учли кота натуру. Он мигом ловко скок да прыг и в неизвестность канул лик. Ну а Москва молитвы пела и потому не коченела, подобно всем, кто помер в баре, когда нашли его в пожаре. Кто духом чует наперед, тот, разумеется, поймет, что сказка эта непроста. Что ж вы хотели? Год кота!